мозгов. За инспекторской дверью находились два стола, сейф и прикованный к трубе россиянин. «Не шмаляй, у меня лайба рядом». Тот был бледен, жилист и совсем не дурак. «Говорю, Никтшизен, если что, помогу с документами». «Твое?» Мочегон обвел взглядом парабеллума на столе и, наклонившись к безмозглому оперу, принялся шмонать его. «Воевать собрался. Другие собрались». Прикованный пожал плечами и звякнул наручниками о трубу. «Машина в двух шагах. Уйдем вместе». «Был куда». Мочегон отомкнул скрепки и, дернув за рукав, поставил нового знакомца на ноги. «Веди. Если что, я не промахнусь. Момент». Выдержка у того была что надо. Он кинулся к незапертому сейфу, извлек не первой свежести рюкзак и принялся грузить в него оружие со стола. Даром, что ли, парился здесь. Достал ПМ из кобуры убитого, дослал патрон и, сдвинув язычок предохранителя, сунул ствол за пояс. Пригодится. Дорога длинная. На улице уже сгустился вечер. Фонари горели через одного. Именовав перрон, спутник потянул Мочегона к зловещему транспаранту. По путям не ходить. Двинулись по ним быстро и в молчании, а на полдороги случилось то, о чем Шалаевский только и мечтал последние два часа. Впереди замаячил желтый луч фонарика, затем появилось трио станционных богатырей, и тот, что был из рода легавого, возвестил: «Стой, милиция, по рельсам не ходить!» А, признав Шалаевского, охренел. «Значит, пошел на принцип, мужик, пойдешь мне на 15 суток!» Фонарь сержант держал неграмотно, отчетливо определяя свои зоны поражения и с наслаждением кастрировав его сильнейшим поддевающим ударом. Мочегон проломил висок железнодорожнику и до кучи вышиб челюсти активисту с повязкой. Все это стремительно, с предельной концентрацией, только резкие выдохи да хруст щебенки под ногами. Жуть! И снова дорога вдвоем, в молчании, под звяканье железа в рюкзаке. «Да, на гуманист ты не тянешь». Наконец, обогнув по большой дуге привокзальную площадь, спутник вывел Шалаевского к зеленой 93-й, снял ее с охраны и, уже тронувшись с места, показал желтые прокуренные зубы. «Это правильно. Люди и звери. Очень даже». Шалаевский осторожно попробовал, хмыкнул и одобрительно посмотрел на своего нового знакомца. «Похоже на борщ. Звали того Петруччо, по-нашему Петей. По профессии он был отставной комсюк. И, несмотря на это, Лаврентию Павловичу понравился. Он ругал по-черному коммунистов, крыл трехэтажным матом демократов и вообще называл всех людей сволочью. Зато не обманул и сделал классные корки на имя Колунова Трофима Ильича, который жил себе до перестройки в Приднестровье, а затем подался, куда глаза глядят. Давайте, менты, проверяйте». В городе пока не светились, торчали в садоводстве под лугой, общались с природой мамой. Выпив водки, спали по очереди с безотказной соседкой Веркой, и Шалаевский все никак не мог въехать, какого хрена Петруччо от него надо. Казалось бы, все ясно. «Вот тебе, кореш, ксива за отмазку. Столько денег на подъем, и линяй себя, куда знаешь. Нет, — говорит, — живи сколько хочешь, все у нас с тобой, брат, в перспективе». Туманная перспективка-то. «Товарищ, товарищ, не видно низги». Петруччо разливал посольскую, Шалаевский наполнил миски борщом и, не чокаясь, хватанул залпом. Холодненькая душу греет за удачу. Заживали салом с чесночком, повторили, и, посыпая хлеб крупной солью, принялись хлебать борщ наваристый, золотистыми колечками жира. Дуя на пальцы, потащили из углей печеные картофелины, разложили на газетке перламутровую на разрезе скумбрию и, приговорив водочку, стали пить чай с малиновым вареньем под разговор. Вообще-то ведь существовало два вида раскопщиков: красные, блин, следопыты, и черные. Петруччи уже